Глава четвертая. Я встал в 6:30. Рассвет был низкий, тускловатый, и я не чувствовал утра. Я любил чувствовать утро, когда выскакиваешь на улицу, и асфальт утренний, четкий, нехоженный, как первый снег, и деревья утренние дышат легко и сильно, и только к вечеру они запыляются и словно бы стареют. И сам я утром другой, я чистый и сильный, а к вечеру я запылюсь, как эти деревья. Но сегодня я не почувствовал утра. Я только видел бледный ленивый рассвет и знал, надо идти в эту проклятую школу. Голова у меня была тяжелая после сегодняшней ночи. Отца я не видел, он уехал в госпиталь 6:00. Мне почему-то захотелось прогулять. В Москве я любил прогуливать. Я никогда не прогуливал, когда контрольный или опрос, а просто так, стихийно, без повода. Я шел в школу, еще не зная, что я прогуляю. Я выходил, шел привычной дорогой, мне было скучно, и вдруг я думал, ведь можно же прогулять. Никто меня не будет судить и не посадит в тюрьму, если я прогуляю. Самое большее мне поставит хор по поведению. Ну и пусть хор. Я согласен иметь хорошее поведение, согласен быть хорошим, а не отличным. И я прогуливал не слишком часто, чтобы не быть неприличным, но с удовольствием. У меня бывали тематические прогулы. Тему я выбирал по дороге. Например, западная литература. И я шел в Ленинку, в зал для юношества. И брал разные романы Бальзака, Золя, Мопассана в школьном зале не выдавали, кроме патриотических рассказов. Так вот, я сижу, читаю. А в это время идет химия, и вызывают Лешку Шенгелая. И он встает, хлопнув доской парты, как крышкой гроба, и сыплется со страшной силой и смотрит на мое место. А там пусто, никто ему не подскажет, мне даже совестно становится. Он засыпается, а я читаю Бальзака. Еще в библиотеке я любил смотреть на десятиклассниц. Там было несколько очень хороших десятиклассниц. Одна мне сказала, это было 2 года назад, «Тебе рано читать такие книги». Я как раз брал «Саламбо» Флабера. «Лучше раньше, чем никогда», — сказал я ей. И был очень доволен, что так быстро нашелся. Она только пожала плечами. Ее звали Яна. Она была черненькая, большеглазая. В начале войны, кажется, в сентябре, я пришел к Яне. Она жила близко от нас, около дома ученых. Мы собирали бумагу для топки, и я пошел за бумагой к ней. Открыла какая-то старуха, рыжая, толстая, румяная. А Яна говорит, нет. «А где?» — спрашиваю. Яна. «Ушла?» «Ушла», — говорит. «Ушла», — говорит, — «на фронт и сражается с немецко-фашистскими захватчиками. А я ее соседка. А вам что надо?» «А нам бумагу надо». «А, бумагу?» Старуха сразу повеселела. Она думала, что нам нужно что-то другое, может быть, хлеб. «Бумага, — говорит, — у нас есть». И ушла. А потом приходит и тащит какие-то книги. Открываю первую и вижу «Саламбо». И вверху на титуле чернилами «Яна Рассовская». Я спрашиваю старухи, «Так это ваши книги?» «Нет, — говорит, — Яночкины». «Так что же вы, — говорю, — ее книгами распоряжаетесь? Вам еще рано ее книгами распоряжаться». А она вдруг улыбается румяной такой гадкой улыбкой и говорит, «Лучше раньше, чем никогда». Как раз мою фразу. Мне стало тогда очень противно, и я сказал ей, «Хорошо, я возьму у вас ее книги, а то кто вас знает, фронт близко, может, к немцам их потащите? Они очень уважают французскую литературу». Старуха как заорет на меня, а я ей говорю, «Вы помолчите лучше, отдохните». Это говорил нам один физик, когда злился на кого-нибудь из учеников, но я понял, что это на нее не подействовало. С тех пор я никогда не видел Яны. А прогуливать я перестал в конце предвоенного учебного года. Тогда было очень жарко, я зачем-то пошел в планетарий и мучился там в духоте. Звезд было слишком много, и лектор все спорил с каким-то одним и тем же деятелем насчет тайны Тунгусского метеорита. Спорили они долго и нудно, будто по шпаргалке, и я пожалел, что притащился сюда. Это был мой последний прогул. А сегодня мне снова очень захотелось прогулять. Утренние улицы были полупустые и тихие, и только у булочной стояла огромная очередь. Над булочной торчал радиорепродуктор, похожий по форме на уменьшенный вестибюль метро Дзержинского. Около булочной я увидел Фролова, он шел с каким-то парнем. «Начинается», — подумал я. Я его не боялся. Если уж говорить честно, так я вообще мало кого из ребят боялся. Но мне не хотелось сегодня драться, не было злости. Я был сегодня другой, чем вчера. Он поманил меня пальцем, я равнодушно посмотрел на него и пошел дальше. Он догнал меня и молча пошел рядом. Так мы шли 20 метров, тихой, чинной парой. — Ну что ж, поквитаемся? — улыбаясь, сказал он. — Как ты думаешь, москвич? — Думаю, не надо. Вежливо и даже приветливо, — ответил я. Он очень удивился. — Почему это? — Потому что ты слабак. Оказывается, и в Сибири есть слабаки. Он потемнел, весь как-то осунулся от злости. Второй спокойно шел следом за ним, я продолжал свою речь. Я думал, ну, стихов не знает, зато драться умеет. Ничего ты не умеешь, труха. Что мне с тобой делать, кретин? Мне кажется, ярость у него прошла. По-моему, он даже расстроился, а я продолжал, мне понравилось. Если только вдвоем, то, конечно, но и то не наверняка. Тебя-то, кретин, я одной левой, а вот второго не знаю. Фролов оторопело толкнул меня в грудь. Я отлетел на 2 шага, но удержался, не упал. Второй стоял расслабленно, смотрел на нас без всякого интереса. Видно, драться ему не хотелось. — Ну смотри, кретин, — сказал я, — сейчас я тебе буду челюсть ломать. Он стал быстро надвигаться на меня. Я четко увидел его глаза. Они были голубые, бешеные, какие-то сумасшедшие. Такие всегда бывают у злых и трусливых. Но, может быть, он был не такой? Кто его знает? Фролова. Вдруг стало очень тихо. Кто-то шикнул на нас. «Заткнитесь, шпанята!» Я увидел, что все смотрят вверх, в черное горло репродуктора. Над очередью, над тихим утренним городом, надо мной и Фроловым звучал бесстрастно внушительный, почти траурный в начале фраз и искусственно бодрый в конце голос Левитана. Наши войска после упорных и продолжительных боев с превосходящими силами противника оставили город Харьков. Никто в толпе не удивился, не ахнул. Было так же тихо, как до передачи. И только старухи крестились, словно Харьков стал покойником. «Чего вы молитесь, старухи?» — хотел я крикнуть. «У немцев тот же Бог, что и у вас». Но я оглянулся и увидел эти помертвевшие тусклые лица. И, оглянувшись, я увидел Фролова. Он стоял, опустив руки, забыв обо мне, неподвижно глядя на землю, на стертый пеги булыжник. Что знаю я о нем? Что он сволочь, что он ненавидит меня. И еще что у него отец на фронте. Только на каком направлении? Может, на Малоярославецком или на Можайском? А может, и на Харьковском.